И все же самые большие изменения за эту неделю продемонстрировал сам Джек. Эти изменения касались его характера и внешности. Все заметили, что Джек начал больше улыбаться. Эти улыбки не были натужными или фальшивыми. В разговоре он почти не отводил взгляд, во время зрительного контакта. Его голос стал ровнее, увереннее и глубже. Наравне с этой ментальной трансформацией, работники борделя видели также его физическое преображение. За неделю интенсивных тренировок и белковой диеты он потерял чистых 10 кило жира, а также приобрел пару килограмм мышечной массы. Этот результат кажется невозможным для обычного человека, но по счастью Джека, он им более не являлся. Его метаболизм ускорился, благодаря частым тренировкам, а нарастающие мышцы просили еще больше энергии. Так как он был на диете, то недостаток энергии организм восполнял жирами. Обычно это так не работает, но у него тело дьявола, и этим все сказано. При весе Джека 10 кило кажутся маленьким достижением, но это не так, особенно, когда у тебя есть такой модификатор, как тело дьявола. Модификатор будто контролировал процесс жиросжигания, делая акцент на тех местах, где в данный момент было бы оптимально потерять жировую прослойку. Еще, буквально вчера, Джек поднял силу на единичку, а сегодня решил дать телу отдохнуть и вместо этого упорно занялся тренировкой проворства. Если силу он развивал отжиманиями, приседаниями и упражнениями на пресс, то проворство бегом, гимнастикой и бисероплетением. Последним он сейчас и занимался, сидя за столом в это раннее утро и нанизывая на прочную леску бисеринки, получая в итоге узорчатый браслетик. Такая тренировка мелкой моторики дополнительно тренировала терпение, ведь даже он уже несколько раз хотел швырнуть этот браслетик со всей силы в стену. Спокойно, спокойно, даже дети с этим справляются, нужно только приловчиться. Про себя говорил он, отложив браслетик и прикрыв глаза, вдох и выдох. С минуту отдохнув, он с новыми силами приступил к тренировке мелкой моторики. Примерно через 10 минут Джек увидел долгожданное уведомление. «Ваши труды приносят плоды. Проворство 9-10. Наконец-то!» – воскликнул он, откидывая браслетик. Знакомое тепло разошлось по телу, улучшая гибкость, мелкую моторику и развивая некоторые группы мышц, тем самым повышая общую скорость. Следом пришло уведомление. Задание выполнено. Цель – достичь 10 единиц в черте проворства. Награда. Модификатор. Контроль тела УР, 1. Мгновенно Джек почувствовал себя странно. Первое, что отличалось, так это левая рука. Он был правшой и левой не особо хорошо владел. Именно поэтому он с легкостью почувствовал эту разницу в контроле над телом, что давал модификатор, ведь теперь он даже мог сносно писать левой рукой. Возможно, он даже сможет стать амбидекстром. Да и в целом он чувствовал свое тело, как никогда ясно. Это также отразилось на его общей силе. С улучшенным контролем Джек смог задействовать больше мышц, когда попробовал покачать пресс, а также заставить свое тело пройти чуть дальше, чем положено. Вместо 46 повторений, он смог осилить 51. Статус. С возбужденной улыбкой сказал он, вставая. Система зла. Характеристики. Сила – 8160. Проворство – 10200. Живучесть – 6120. Восприятие – 15300, разум, 12240, воля, 10200, либидо, 1.20, очки зла, 0, задание, в данный момент заданий нет, модификаторы, непоколебимый разум, ур, макс, тело дьявола, ур, макс, полиглот, ур, 1.500, контроль тела, ур, 1.1000, 1000, ошалело воскликнул, про себя, Джек и мысленно сосредоточился на модификаторе, чтобы убедиться, что ему точно не кажется, контроль тела, ур, 1.1000. Вам легче освоить контроль над собственным телом. Дополнительно, контроль над телом увеличивается на 10%. Гюнтер с улыбкой сказал, ты думал, все модификаторы будут иметь равную цену? Нет, конечно нет, ответил он, привирая, но 1000, это вообще возможно? Конечно, кивнул Дима и развел руки, ты уже сам почувствовал силу этого модификатора и должен понять, что назначенная цена даже дешево, для него, особенно если учесть то, что ты не теряешь свои модификаторы при перерождении и можешь из мира в мир их постоянно совершенствовать. Джек неохотно ответил, да, ты прав, с таким раскладом это и правда дешево. Гюнтер незатейливо подметил, кстати, Джек, уже прошла неделя, как ты поставил перед собой цель, помогать людям, однако еще ничего не сделал. Ты же сам знаешь, что пока я слишком слаб для реальных действий, а потому сейчас больше занимаюсь благотворительностью. Спасибо, кстати, что напомнил. Сегодня, как раз, собирался помочь деньгами одному детскому приюту. Дело твое. Развел руками Гюнтер, и в этот момент, в дверь кабинета, постучали. Уже собрались, подумал Джек и пошел к двери. Открыв ее, он увидел на пороге Лию. Девушка показала большим пальцем назад, все построились уже. Позади Лии, на втором этаже, стоял весь персонал борделя. «Это хорошо», — кивнул Джек и пошел в сторону шеренги. «Пойдем». После позавчерашнего инцидента, Джек ввел новый обычай в этом заведении. Теперь, каждое утро, перед открытием, все работники борделя выстраивались в шеренгу, и он мимоходом смотрел на их состояние. Так он мог контролировать и знать, кто, допустим, злоупотребляет его доверием и бездельничает. Но это была не основная причина. Что же произошло позавчера? А произошел труп. Одна из девочек перебрала с дозой и ушла в мир иной. Целые сутки провалялась мертвой, в своей комнате, и только тогда, когда Лола ходила собирать процент с девочек, это обнаружилось. Это не было чем-то очень редким, но так, чтобы все успело хорошенько провонять, впервые. Тут многие сидели на игле или на стакане, так что это нововведение было необходимо, как считал Джек. Встав перед шеренгой, он резко почувствовал сильный запах перегара и вел тот к дамочке, что сейчас держалась на ногах только явно благодаря чуду Божьему. «Маргарет, ты что, осушила весь наш бар?» — с недоумением сказал он, приложив руку к лицу. Девушка сейчас больше походила на зомби, чем на живого человека. Именно она, неделю назад, остановила свою подругу Стейси, когда та решила самоубийственно вступиться за Хира. Маргарет открыла рот, чтобы ответить, но неожиданно рыгнула, а рядом стоявшая Стейси отшатнулась. «Кху, фу, это, босс, я тут ни при чем», — махая перед собой рукой и морщась от запаха, говорила она. «Да неужели?» — поднял бровь Джек. «Да, да, это все Томас», — указала Маргарет пальчиком на охранника, что тоже был в шеренге. Выглядел он тоже неважно, но его состояние явно было получше. Он хотя бы твердо стоял. «Он напоил меня и трахнул». Джек вздохнул и перевел взгляд на охранника. «Томас, тебе не кажется, что экономнее просто купить Маргарет, чем напоить?» «Боже, босс, ваша правда», — покачал головой Томас, истинно сожалея и раскаиваясь. «Если бы я только знал, что она пьет, как кобыла, то я бы просто заплатил». «Эй», — Джек покачал головой под женские смешки и сказал, «ладно, все на месте, можем открываться». Сказав это, он направился обратно в свою комнату. Как раз в этот момент, с первого этажа, поднялся Хира. «Босс, я закончил». «Молодец, хоть кто-то выполняет свою работу здесь отлично», — кивнул Джек с легкой улыбкой. Хира тоже улыбнулся и с интересом спросил, «Вечером будем бегать?» «Да, если тебе еще не надоело меня сопровождать». «Да нет, это весело, тренироваться с другом», — с горящими глазами ответил парень. «Тогда вечером, как всегда». «Ага», — кивнул с улыбкой Хира. «Ладно, пока у меня перерыв, пойду покормлю голубей». Хира быстро развернулся и пошел внизу, на первый этаж. «Себя не забудь покормить», — громко сказал ему в спину Джек, на что Хира ответил «хорошо». Уже неделю Хира с радостью бегал вечерами за компанию с ним. Джек уже начал считать Хира почти что младшим братом. Да и не он один. Многие в борделе уже считали Хира своим младшим братом. Вернувшись в кабинет, Джек сразу пошел в душ, а как только обмылся, спросил у Гюнтера: «Можешь дать задание на 140 очков зла?» «Могу. Скажи только, почему именно это число?» Одеваясь, Джек ответил: «Хочу улучшить живучесть и либидо». Гюнтер ухмыльнулся: «О боже, мой мальчик вырос». «Отстань», — отмахнулся Джек, слегка покраснев. «Просто я понял, что вечно бегать от этого не смогу. Так какой смысл лишать себя относительно легкого заработка очков зла? Мне не нужны пояснения, Джек», — помахал рукой Адим. «Я просто рад, что ты начал выбираться из своей скорлупы». Джек закатил глаза. «Ладно, вот тебе задание. Задание First Blood получено. Цель – убить человека. Награда – 150 очков зла». Только прочитав название задания, Джек ощутил, как кончики его пальцев похолодели. Глава 15. Реви. Задание First Blood получено. Цель – убить человека. Награда – 150 очков зла. Джек ощутил, как кончики его пальцев похолодели, а по спине прошла рота мурашек. «Ты серьезно?» — тихо спросил он, слабо выдыхая. «Вполне», — кивнул Гюнтер, пора переходить к более серьезным вещам. Но я не хочу никого убивать. Но ты хочешь эти 150 очков?» Улыбнулся Адим, когда Джек поджал губы. «А это уже решает полдела. И все же я не могу пойти и нарочно убить человека, даже зная, что он не очень хороший», — вздохнул Джек и опустил голову, коснувшись подбородком своей груди. «Возможно, для общества он и злой, но вдруг у него есть семья, больная мать там, или голодающие ребятишки. Для них он вряд ли будет плохим. Да и отнимать самые дороги, что есть у человека, его жизнь, как-то это слишком», — покачал головой он. «Однако ты в Руанапуре, а значит, кто-то менее совестливый может попытаться забрать твою жизнь, ты же понимаешь», — проникновенно говорил Адим. «Если ты убьешь кого-то во время самообороны, то это тоже будет засчитано». Джек ничего не ответил. Он, крепко задумавшись, стоял некоторое время в тишине, пока ее снова не нарушил голос господина зеркала в его голове. «Чтобы тебе легче думалось, я расскажу, что происходит после смерти, Джек», — слегка улыбнулся он. «Тут на самом деле все просто. Все зависит от твоего вероисповедания. Если ты атеист, то тебя ждет реинкарнация. Если ты верующий, то тебя ждет рай или то, что обещает тебе религия, за верное служение Господу. Вот и все». «Погоди», — удивленно раскрыв глаза, сказал Джек, — «а как же ад там или что-то подобное?» «Зачастую ад — это просто бабайка для верующих. Все зависит от вселенной, в которой ты находишься. А что делают с грешниками? Теми, кто верит в Бога, но нарушает его заповеди. Грешников нет, ведь если ты искренне не служишь Богу, то ты не верующий, а самый настоящий атеист, который просто решил служить Богу ради выгоды или страха. Хотя, опять же, все зависит от вселенной», — развел руками Адим. «Жалко только бывает, когда во вселенной нет никаких богов и планов бытия, а разумные существа все равно в них верят, искренне надеясь на рай, а в итоге они получают простую реинкарнацию. И в этой вселенной нет ни богов, ни планов, Джек. Души мертвых просто идут на реинкарнацию вне зависимости от кармы». «Ясно», — вздохнул Джек. «Да и если бы они отправились в ад, то что с того?» — пожал плечами Адим. «Если твоя жертва заслужила ад, значит, не так уж и неправильно то, что ты ее убил, не так ли?» «Не знаю. Просто этот человек мог бы измениться, заслужить прощение, а так я его обрекаю на ад, без возможности измениться». «Думаешь, легко заслужить прощение Господне?» — улыбнувшись, покачал головой Гюнтер. «Да и много ли ты считаешь есть людей, которые совершили гнусные, злые и поистине омерзительные поступки, а потом пожалели об этом и попытались как-то исправить все?» Джек не ответил. Некоторое время он просто стоял в комнате, думая по поводу задания. «Ладно, думать нет смысла и времени. У меня есть дела», — покачал головой он и вышел из кабинета. Снаружи уже шла привычная для заведения жизнь. Пришли первые гости и сели за столики, чтобы выпить. Девочки, что хотели заработать и не хотели ждать, сразу подсаживались к гостям и мило вели беседу. Боб, найденный Джеком бродяга-виртуоз, уже вовсю играл блюз, а некоторые гости угощали его виски. Джек не был против, что тот выпивает, пока он мог себя адекватно вести и играть на своем инструменте. «Так, сегодня я должен договориться с одной из местных больниц о скидке для девочек, пожертвовать большую часть своей зарплаты приюту, потренироваться в стрельбе и побегать вечером с Хиро», — перечислял Джек, сидя за барной стойкой и завтракая. «Сегодня будет довольно интересный день. Твоя правда», — слегка улыбнулся Гюнтер, отчего Джек поначалу напрягся, а потом сбросил это со счетов. «Начну, пожалуй, с приюта. Не стоит откладывать это», — кивнул себе Джек и отставил пустую тарелку. «Как всегда, все вкусно. Кофе все так же прекрасен, Лия. Мы по-другому не умеем, босс», — усмехнулась бармен. «Ладно, я ушел», — сказал Джек, вставая со стула. «Удачи», — крикнула ему в спину Лия. «Ну, вот и он», — сказал тихо Джек, осматривая приют. Это было недалеко от центра города, но создавалось ощущение, что здание приюта телепортировали прямиком из трущоб. Все в трещинах и потертостях. Деревянный забор давно прогнил и держался только на вере самих жителей приюта. «Ну, хорошо, что хоть здание довольно большое, как и прилагаемый участок», — пробубнил он, смотря, как во дворе играют дети. Все они были в потертой дешевой одежде, что уже не раз чинилось. Худые тельца намекали на не слишком калорийный рацион питания, но тем не менее, к удивлению Джека, эти ребятишки казались даже счастливее тех детей, что имели с детства гораздо больше. Он медленно открыл калитку и вошел на территорию. Дети сразу заметили гостя. Прекратив игры, они с интересом и осторожностью стали смотреть на большого толстого дядю. «Привет!» – добродушно улыбнулся Джек, помахав рукой. «Я ищу того, кто присматривает за вами». Дети некоторое время молчали, пока одна девочка, что выглядела самой старшей, робко не спросила: «А вы ей ничего не сделаете?» «Нет, что вы, я пришел с хорошими намерениями», – покачал головой Джек. «Хорошо, Мариша, позови сестренку Амелию». Девочка поменьше кивнула и побежала в здание. «Благодарю», – кивнул он и стал ожидать некую Амелию. Через минуту маленькая девочка вернулась и указала пальцем на Джека. Следом на пороге дома появилась женщина или девушка. Джеку было трудно понять возраст по некоторым причинам. «Господи помилуй», – шокированно подумал Джек. «Забавно слышать такое от пользователя системы зла», – усмехнулся Адим. Черное одеяние, покрывающее все тело этой Амелии, было довольно потасканным. Но естественно не это шокировало Джека. Его шокировала внешность дамы. Все, что он видел, это ее лицо, но оно представляло собой один огромный шрам от ожога примерно третьей степени. Отсутствовал один глаз, нос был серьезно деформирован, как и губы. Что же с ней такое произошло, пытался взять себя в руки Джек. Он понимал, что ему не стоит смотреть на шрамы, то есть заострять на них внимание, но что делать, если эта дама и есть один ходячий шрам? «Слушай, она похожа на Гуля из той игры, в которую ты играл. Fallout, кажется», — с улыбкой сказал Гюнтер, но Джек не оценил его юмора и осуждающе цыкнул. «Вы хотели меня видеть», — сказала Амелия. Ее спокойный глубокий молодой голос немного поразил Джека. Девушке стоило явно делать карьеру в сфере вокала. «Я хотел бы помочь приюту», — слегка неловко сказал он. «Помощь?» — удивленно спросила Амелия. «Да, вы принимаете пожертвования?» «Да, но...» «Если вы хотите предложить деньги, то я советую вам остановиться прямо сейчас», – тихо сказала она, чтобы мог слышать только Джек. «Почему?» – так же тихо спросил Джек, пригнув немного голову. Амелия замерла на секунду. «Эти деньги не дойдут до детей. Если вы правда хотите помочь, то прошу, лучше передайте ребятам одежду, еду или игрушки, но только не деньги. Деньги принесут нам лишь горе». Джек замер. «Кто-то трясет этот разваливающийся приют». Девушка с печалью понурила голову. «Я понимаю, что это лишняя морока для вас». «Нет, нет, нет, все хорошо, я понимаю». Поднял руки он, натянув улыбочку. «Одежда? Хорошо, завтра я вернусь с хорошей одеждой». Теперь пришла очередь Амелии замереть. К ним редко кто приходит помочь. Почти все они пытаются помочь деньгами, и почти никто из них потом не будет приносить игрушки или одежду, когда она откажется принимать деньги. «Спасибо», — искренне сказала она, хоть и думала, что завтра не увидит никакой детской одежды от него. «Пока ни за что», — сказал Джек, выходя с территории приюта. «Хорошо, завтра надо будет организовать одежду для малых. Сейчас можно съездить к Каде и прикупить патронов для тренировки, а потом объехать больнички». Быстро найдя такси, Джек отправился к церкви насилия. Джек покупал патроны только в этой церкви, так что его тут уже запомнили. Именно поэтому на него почти никто не косился, пока он шел по аллее. Несколько раз постучав в двери, Джек стал ожидать. Затем он услышал, как разбилось что-то стеклянное, и незнакомый, слегка пьяный, женский голос, смеясь, сказал: «Ха-ха-ха, отъела жопу на церковных харчах, что уже встать с дивана нормально не можешь. Отвали, иначе эта жопа окажется на твоем лице», — сказала явно немного выпившая Эда и громко потопала в сторону двери. «Кого нелегкая принесла сегодня?» Дверь резко открылась, и если бы Джек стоял чуть ближе, то ему бы пришлось собирать по земле зубы. «О, это ты, Джек», — удивилась Эда, икнув, поправила свои розовые очки. «Ага», — немного неловко улыбнулся Джек. «Я помешал?» «Да нет, тебе, как всегда, 3 пачки 45 АЦП, да». «Ладно, заходи, подождешь внутри», — махнула рукой Эда. Джек зашел внутрь и увидел, как на кожаном диване расслабленно сидит, закинув ногу на стол, темноволосая девушка. В одной руке она держала сигарету, в другой — пистолет. Короткие шорты, топик, незашнурованные берцы. Судя по мощным ногам и прессу, она явно дружила со спортом. «Я все же помешал», — немного нервно сказал Джек. «Реви, вот черт». «Не, ну не сильно во всяком случае», — сказала Эда и, проходя мимо столика, добавила: «Ладно, реви, я обслужу Джека». Джек, не дай этой суке вылокать в одиночку оставшийся виски. Джек даже не успел отреагировать, как Эда уже ушла, оставив его наедине с самой настоящей бестией. Нет, хуже, с пьяной бестией, в руке которой сейчас лежал пистолет. К еще большему неудовольствию Джека, мутные глаза Ревиз концентрировались на его тушке. «Че так страшно то?» – сглотнул Джек. Глава 16. Объятия. «Че так страшно то?» – сглотнул Джек. Тишина давила на плечи и разум, пока Реви водила своим мутным взглядом по нему. Было видно, что девушка о чем-то думает. Что-то несвойственное ей происходило сейчас, ведь вечно саркастичная, веселая или агрессивная Ребекка Ли просто сидела и думала, смотря на Джека, отчего у последнего сворачивались кишки. Угораздило же. Почему именно сейчас? Я совсем не готов к стычке с таким противником. Мои характеристики слишком низки, не говоря даже о навыках. Если эта девушка разозлится, то моя толстая туша превратится в дуршлаг. С чего ты решил, что тебе грозит опасность? Улыбнулся Гюнтер, наслаждаясь всей этой ситуацией. Шутишь? Я, может, и не все помню, что было в аниме, но ее переменчивый, жестокий, циничный характер уж точно трудно забыть. Потел Джек, стараясь не смотреть на Реви и вообще, всеми силами пытался слиться с окружением, как хамелеон, но у него что-то не получалось. «По-моему, ты немного предвзят», — развел руками господин Зеркало. «Балалайка уж точно не уступает ей в жестокости, а может и превосходит ее, но к ней ты относишься благосклонно, а к бедной Реви нет. Может, тебе не нравятся азиатки? Да нет, она красива, не уступает балалайке». Как минимум, но ее характер, он слишком сумбурный и переменчивый. Этой девушке явно нужен психолог, как и мне, наверное. А Дим ухмыльнулся, если ты думаешь, что психолог сможет избавить тебя от моего голоса в голове, то можешь даже не пытаться, ничего не получится. Джек мысленно закатил глаза, да я знаю, что от тебя хрен избавишься. Гюнтер усмехнулся, а затем с блеском в глазах сказал, у нее тяжелое прошлое. «Неужели тебе не жалко девушку? Не хочешь стать тем самым мужчиной, что вылечит ее изодранное сердце и измученную душу? К тому же, раз ты решился все же вложиться в либидо, то было бы лучше, если бы имел постоянную партнершу». «Да», — Джек вздохнул и украдкой посмотрел на Реви. Она спокойно сидела на диване и смотрела на него странным, немного грустным взглядом. Неожиданно Реви поймала его взгляд, и он почувствовал, как его сердце дрогнуло. «Попался!» — воскликнул Гюнтер с весельем. «Пошел ты!» — со стучащим от страха сердцем ответил Джек. Тем временем Реви неожиданно улыбнулась уголком губ и, наклонив голову в бок, спросила. «Ты Джек?» «Да, да!» — сухо ответил Джек, замерев. Ему казалось, что сейчас лучше вообще не делать лишних движений. «А я Реви, не стой там, присаживайся!» — говорила она с полуулыбкой. «Ничего, спасибо, я постою!» — слегка улыбнулся Джек, кротко кивнув. «Я настаиваю», — прищурилась она. «КХМ, хорошо», — осторожно улыбнулся он и, медленно подойдя к столу, хотел уже было сесть на предполагаемое место еды, но... «О, там сидит Эда, иди сюда», — сказала Реви и указала пистолетом на место рядом с собой. «Да что ж тебе не имется», — вздохнул Джек. «Я не думаю, что это хорошая идея». Реви медленно подняла пистолет и навела его на голову Джека. «Парень, не заставляй себя упрашивать. Я не люблю, когда мне отказывают в гостеприимстве». Джек мысленно застонал. «Боже, я с тобой не разговариваю и минуты, а ты уже целишься в меня, что за женщина? Эда, куда ты пропала? Невозможно так долго искать патроны». Вздохнув, он медленно потопал в сторону дивана, на котором сидела бестия. Реви довольно улыбнулась, когда парнишка все же пошел в ее сторону. «Садись», — похлопала она по месту рядом. Он кивнул и спокойно сел на самый краешек дивана. Места было мало даже для обычного мужчины, что говорить о Джеке, а он ведь еще и не хотел прикасаться к Реви, по многим причинам, так что ему приходилось почти левитировать. Естественно, девушка все это заметила. «Эй, двигайся ко мне, не бойся, я не кусаюсь», — улыбаясь, почти скались говорила она. «Да кто тебя знает, может и укусишь». Джек пододвинулся немного ближе. «Еще», — с улыбкой сказала она. Он еще немного пододвинулся. «Ближе, ближе», — скалилась Реви. Было видно, что ей почему-то нравилось возиться с этим невинным пухлишем. С вздохом Джек еще немного придвинулся и коснулся своим телом тела Реви. Черт, перебор. Он хотел быстро немного отодвинуться, но тут девушка закинула свою руку ему за голову и приобняла. «Вот так удобнее, не находишь?» — хриплым голосом сказала она, подув в ухо парня, отчего у последнего побежали мурашки. «Ага», — слабо улыбнулся Джек, — «какого хрена происходит? Она вроде не настолько пьяна, чтобы спутать меня с Аполлоном». Гюнтер проказливо хихикнул. «Ты недооцениваешь свое обаяние и красоту, Джек. Ты сам по себе был симпатичным парнем, а теперь, немного схуднув и пройдя небольшую трансформацию телом дьявола, ты вполне можешь стать жиголо». Джек поджал губы. Ему казалось, что Адим играется с ним и дурит его голову. Тем временем Риви подняла стакан с виски, немного отпила и с улыбкой поднесла его к губам Джека. «Я не пью», — быстро ответил Джек, нервно улыбнувшись. «Хе», — усмехнулась она и поставила стакан на стол. «Я догадывалась. Думаю, ты и не куришь». «Да, да, точно, я была права», — усмехнулась Риви, поднеся сигарету к губам и затянувшись. «Я сразу поняла, что ты не местный, Джек. Ты такой весь невинный, такой весь правильный, такой добрый». Затем девушка сжала рукоятку пистолета, и это так сильно раздражает, почти бесит. «Так и хочется сделать дырку в твоей голове. Приехали. Чего я еще мог ожидать?» — вздохнул мысленно Джек. Неожиданно Риви улыбнулась и сжала посильнее его рукой, которой приобнимала, а с другой стороны, это так притягивает. «Так хочется тебя обнять и сжать со всех сил». Собственно, пока она говорила это, ее ноги медленно перестроились и обняли Джека за талию. Следом это сделали и ее руки. Держа в правой ладони пистолет, девушка приобняла его за шею. Крупная грудь прижалась к боку парня. «Хочется совратить, снять эту маску с твоего лица и показать тебе настоящего себя», — говорила она ему на ушко. «Боже, какой ты мягкий и удобный. Я не совсем понимаю», — неловко улыбаясь, сказал Джек и предпринял попытку покинуть плен. Но тут его плеча коснулся ствол пистолета, и он решил, что можно еще немного послушать пьяную женщину с пистолетом в руках. «Все ты понимаешь, а если и нет, все мужики животные, Джеки. Даже ты такой же, как и все остальные. Просто ты зверь, которого одомашнили, понимаешь? Тебя воспитывали, говорили, что хорошо и что плохо, но глубоко внутри тебя все равно сидит спящий зверь, охочий насиловать, брать силой слабых и подчинять своей воле. Это твоя природа, и это не изменить», — тихо говорила Риви ему на ушко, крайне убежденным тоном, будто ее слова неоспоримая истина. «Риви, тебе просто не повезло. Не все мужчины такие, как в Руанапуре», — говорил Джек, понимая, что прошлое этой женщины точно не должно быть красочным. Особенно это касалось связи с мужчинами. Гюнтер с усмешкой проговорил: «Как НПС из какой-нибудь игры, милорд, разговор уходит в опасную зону, шанс получить пулю увеличен». Впрочем, Джек проигнорировал его. «О, не нужно этого, Джеки. Я ведь не всегда жила в этом месте и прекрасно понимаю, что за пределами Руанапура почти ничего не меняется». Затем Риви усмехнулась. «Впрочем, все люди блядские ходячие кучки дерьма, скрывающие истинное я за масками и фальшивыми улыбками. И я не исключение». К ужасу парня, рука Риви соскользнула с его плеча и медленно поползла по его телу прямо к паху. «Знаешь», — тихо сказала Риви, своим хриплым томным тоном, — «увидев тебя, я поняла, что у меня уже давно не было мужика. Наконец заметила, что во мне накопился некоторый зуд, который нужно почесать. Я пока не готов к отношениям», — неловко улыбался он. Девушка усмехнулась. «Отношения? Ты и правда невинный. Я просто хочу трахнуться, Джеки. Ни больше, ни меньше». Неожиданно Риви удивленно раскрыла глаза, когда Джек резко и решительно схватил ее руку, что почти добралась до цели. «О, вижу, ты снял маску милого мальчика», — говорила она, скались, смотря на слегка хмурое лицо Джека. «С чего начнем?» «Я не хочу. Найди другого». Риви замерла. Ее брови немного свелись. «Ты мне отказываешь?» «Да», — сказал Джек, смотря ей в глаза. «Уверен?» — наклонила голову девушка, пару раз ткнув дулом пистолета в плечо Джека. «Да, уверен», — нахмурился он. «Хо, и почему же?» — оскалилась Риви. «Нет желания. К тому же мне не нравятся девушки, от которых разит алкоголем и табаком». Сказав это, он вырвался из объятий Риви и встал с дивана. С улыбкой девушка откинулась на диван и навела пистолет на тело парня. «Думаешь, меня вот так можно кинуть?» «Я ничего не думаю», — свел брови Джек и развернулся в сторону выхода. «Я просто ухожу. Передай Эдди, что я зайду позже за товаром». «Хей, парень, думаешь, я не выстрелю?» Однако Джек проигнорировал ее и молча вышел из церкви под мушкой Риви. «Вот как, Джек, да?» — думала она, смотря на закрытую дверь. «Раздражает. Внезапно Риви услышала громкие шаги. Повернувшись, она увидела сонную Иду с патронами в руках. «Ты че, спала?» «Да». «Решила уменьшить количество жидкости в теле, да так и уснула на толчке», — ответила Эда, а затем, осмотревшись, спросила: «Он ушел?» «Ага». Хрустнула шея Риви, сказал, что зайдет позже. «Черт, нехорошо получилось», — покачала головой монашка. Эда села за стол и допила виски в своем стакане. Неожиданно Риви незатейливо спросила: «Слушай, а кто этот Джек?» «Хаэм?» Подняла бровь Эда и усмехнулась похабно. «Че, понравился? Отвали. Лучше ответь на вопрос». «Ну, я не особо знаю его, но кое-что уже о нем накопала. Говори», — вытаскивая новую сигарету, сказала Риви. «Ну, слушай. Глава 17. Любовь». Сердце Джека быстро-быстро билось, когда он покинул церковь и сел в такси. «Куда едем?» «Больница Святого Авадия», — выдохнув, сказал Джек, пытаясь собраться с мыслями после разговора с Риви. «Понял», — кивнул таксист и завел машину. Встреча с Риви многое прояснила для Джека. Если раньше он сомневался в адекватности этой женщины, то теперь полностью уверен, что у нее не совсем все дома. Впрочем, с его заморочками, будет лицемерием говорить, что он не такой, как она. Несмотря на то, что он только что мог получить пулю, Джек все равно сочувствовал Риви. Чем-то она напоминала ему самого себя, просто Ребекка ли, в свое время, пошла другим путем. По крайней мере, ему так казалось. Также для себя он отметил, что ему все же симпатично Риви, несмотря на свой спорный характер. Гюнтер ухмылялся, наблюдая за думами Джека. «В этом весь ты, Джек. Тебя только что хотели, можно сказать, изнасиловать и как минимум, угрожали несколько раз убить, а ты все равно жалеешь эту женщину. Пусть она тебе и симпатична, но если бы я не знал тебя, то подумал бы, что ты думаешь нижней головой». Джек закатил глаза и слегка покачал головой. «Вот скажи, а чего ты убежал? Ты знаешь причины. Мне не понравилось, как она действовала. Да и к тому же это как-то неправильно, пользоваться ей в таком состоянии, да и я не хотел ее, ты же знаешь мою ситуацию. Мне было просто жаль ее. Плюс я не хотел знать, как она отреагирует на то, что у меня не встанет. Вдруг примет все на свой личный счет и застрелит меня». А Дим усмехнулся: «Так ты испугался, а по мне не было видно, а?» Поморщился Джек. «Я никто для Риви, и она легко могла бы меня застрелить. В Руанапуре такое не редкость. Я не хочу вот так просто умирать, что бы ты ни говорил. Задание приручения двурукой получено. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белелаур. 1». Это оповещение прервало беседу Гюнтера и Джека. Некоторое время Джек шокированно смотрел на задание, а Гюнтер удивленно улыбался. «Это не смешно, Адим», — обескураженно опустил брови Джек. «Я тут ни при чем. Эта система выдала тебе задание», — развел руки Адим с широкой улыбкой. «Это невозможно. Такая, как она, ни за что не полюбит такого, как я. Мы слишком разные, и цели наши слишком разные. Там, в церкви, мне казалось обратное. Это все алкоголь и неожиданное желание потрахаться. Будь на моем месте другой, она бы и на него положила глаз». «Уверен?» — усмехнулся Гюнтер, хитро смотря. «Да», — неоднозначно ответил Джек, посмотрев на свою толстую тушу. «Ну, посмотри хотя бы награду. К тому же, кто знает, вдруг ты изменишь свое мнение, когда поднимешь либидо». Немного подумав, Джек сосредоточился на модификаторе. Глаза Белелаур, 1. Глаза пользователя благословлены сильнейшим падшим ангелом. Чтобы искусить человека, достаточно знать его тайные желания. Дополнительно, сосредоточившись на существе, пользователь получит краткую информацию о нем. Это все равно безумие. Я уж точно не собираюсь соблазнять кого-то, кого я не люблю. И либидо тут не поможет, ведь это точно не любовь, а похоть. Но ты не можешь любить, Джек, — развел руками Гюнтер. То есть, — слегка нахмурился парень, — модификатор непоколебимый разум не даст тебе полюбить, как делаете это вы, люди. Просто потому что, как по мне, любовь — это синоним слова одержимость, а пользователь системы зла не может быть чем-то одержим. Одержимость? — смущенно повторил Джек. Да, одержимость, — кивнул Гюнтер. Если твои чувства к кому-то или чему-то превышают твою собственную любовь к себе, то это одержимость. Ты расстроен этим? Джек некоторое время сидел в тишине, обдумывая новости. Не знаю, мне не нравится, что ты вывалил на меня эти новости, вот так, неожиданно, и не предупредил меня о таких важных изменениях в моем теле. Я не обманывал тебя, говорю сразу, твоя личность и воспоминания неприкасаемые с моей стороны. Любовь – это химический процесс в теле существа, не более. Я бы назвал любовь даже болезнью, наподобие рака. Погоди, но мне же нравится балалайка там, реви немного. Вот именно, нравится. Это не любовь. Качал головой Гюнтер, тебе может кто-то нравиться, Джек, но эта симпатия не сможет стать больше, чем любовь к себе. Я дал тебе такой модификатор по многим причинам. Сам подумай, ты путешественник по мирам, Джек. Что было бы, если бы ты каждый раз влюблялся? Смог бы ты идти вперед? Джек выдохнул, не знаю. Думаю, ты прав. С моей целью, помогать людям, любовь лишнее чувство. А Дим кивнул, хорошо. В будущем, если ты передумаешь, я дам тебе возможность испытать эту болезнь под названием любовь. Спасибо, слегка улыбнулся Джек. Так что насчет реви, играл бровями господин Зеркало. Не знаю, у меня есть другие цели, пусть это решает судьба. Запах антисептика, приятная прохлада и аромат спирта. Сейчас Джек сидел перед пожилым главврачом интересующей его больницы. Итак, чем могу быть полезен управляющему Иштара? С кряхтением, сказал старик, слегка улыбаясь. Буду краток, чтобы не отнимать ваше время. Кивнул Джек, я хочу обсудить с вами одно соглашение. Соглашение, да, мои девочки готовы обследоваться на ЗППП только у вас, за небольшую скидку, скажем 30%. Сложил пальцы в замок Джек. Хм, прищурился старичок, это интересно, но 30% слишком много. Что думаете насчет 15%? Джек покачал головой, нет, не выйдет, это слишком мало. 25%. Старик хитро улыбнулся. Боюсь, я могу согласиться лишь на 15%. Что насчет 20? Неловко улыбнулся Джек, сжимая ладони. 15. Покачал головой старик. Хорошо. Старик ухмыльнулся. Не сойдемся. Больница Святого Баглана согласилась на 20. Сказал Джек, вставая. Постойте, 20 сойдет. Резко встал старичок. Извините, но нет, там предложение было поинтереснее. Покачал головой Джек. Хорошо, 25. Сжал челюсть старик. 25? Удивленно поднял бровь Джек. Да, хорошо, по рукам. Улыбнулся он, пожимая руку выдыхающему старику. Не думал, что такой глупый, как в фильмах, блеф сработает. Думал, будет сложнее. У старика уже маразм. Не удивлен, что такое сработало. Усмехнулся Адим. Джек с улыбкой вышел из больницы. Он был доволен собой, что смог провернуть такое дельце. Осмотревшись, он понял, что такси нигде нет. Да и вообще, на удивление, никого в округе нет. Лишь несколько прохожих ходили этим вечером. Ладно, пройдусь, тут недалеко. Подумал Джек и потопал домой. После церкви, Джек посетил множество больниц, а также искал вещи для детей и тех, кто доставит эти вещи в приют. Так он и прокатался целый день. Надеюсь, Хира не слишком долго ждет меня. «Стоять! Дернешься, убью!» – резко выкрикнул молодой мужской голос из переулка рядом. Джек резко остановился и замер. «Сука! Называется!» Решил пройтись в кои-то веки пешком. Из темного переулка медленно показался парень 25 лет. Бледная кожа, дрожащие руки, сжимающие пошарпанный пистолет, красные глаза и нервное поведение намекали, что Джек столкнулся с торчком. «Парень, не волнуйся! Я стою! Мне жизнь дорога!» Нервно улыбаясь, говорил Джек. «Деньги, выворачивай карманы», с бегающими по сторонам глазами, говорил грабитель. «Хорошо, без проблем, ты только не нервничай». Ладони Джека вспотели, он медленно потянулся в задний карман. «Стой или убью», воскликнул наркоман, выпучив глаза. «Стою, не нервничай», сглотнул тягучую слюну. «Джек, ну что за день, обычный день в Руанапуре», пожал плечами Адим. «Куда ты потянулся?» – сжал губы наркоман. «За деньгами. Они у меня в заднем кармане», – мягко говорил Джек. «Если не веришь, подойди и сам проверь». «Ну уж нет, давай, доставай. Только смотри, без резких движений», – кивал грабитель. «Хорошо, хорошо. Мне проблемы не нужны, парень. Я достаточно зарабатываю и жизнь мне дорога», – говорил Джек, касаясь пистолета сзади, за поясом. Затем его ладонь продолжила движение и залезла в задний карман. Оттуда Джек достал связанную пачку 100-долларовых банкнот. Тут была 1000 долларов, что он хотел потратить на одежду для детей. Это были почти всего его накопленные деньги. «Вот, смотри, хватит, чтобы выкупить мою жизнь, а?» – улыбнулся Джек, когда глаза наркоманов вцепились в связанную пачку денег. «Да, давай их сюда и вали», – жадно сглотнул слюну грабитель. «Тогда лови», — улыбнулся Джек и кинул деньги так, чтобы торчок их точно не поймал. Все прошло, как и задумывал Джек. «Черт», — проговорил грабитель, когда он не сумел поймать пачку одной рукой. Следом грабитель наклонился за деньгами, что упали на сухое каменное прикрытие. Как по плану, наркоман в это время снял Джека с мушки, чем тот экстренно воспользовался. «Не двигайся или получишь пулю», — сказал серьезно Джек, выхватив пистолет. В его ушах стучал пульс, наполненного адреналином, сердца. Наркоман, что только-только успел коснуться пальцами пачки денег, замер, блять, сжал зубы он, понимая, что совершил серьезную ошибку. «Брось пистолет», но наркоман не слушал его и лишь замерев, стоял в былой позе. «Бросай», — воскликнул Джек, кусая губы, «слушай меня, идиотина». «Хорошо, твоя взяла», — сказал торчок. «Отлично», — слабо выдохнул Джек. Но тут, внезапно, наркоман поднял пистолет и навел его на Джека. Бах! Пуля покинула дуло пистолета и пробила голову насквозь. В сторону разлетелась кровь, мозги и крохотные осколки черепа. Задание First Blood выполнено. Цель – убить человека. Награда – 150 очков зла. Глава 18. Запах. Задание First Blood выполнено. Цель – убить человека. Награда – 150 очков зла. Время будто замерло. Звук выстрела гудел в ушах Джека. Вид откинувшейся простреленной головы отражался от его глаз. Но что насчет его самого? Что он чувствовал? Может, тошноту? Нет. Страх? Разве что немного. В основном он чувствовал бешеное биение сердца, адреналин, что сковывал мышцы и облегчение, ведь он не умер. Джек быстро осмотрелся, подошел к трупу, дрожащей рукой поднял свои деньги и быстрым шагом пошел домой. Адим с интересом наблюдал за ним и не начинал разговор первым, хотя они оба понимали, что разговора не избежать. «Я убил», — сухо сказал Джек. «Да», — кивнул господин зеркало, «и какого это убить в первый раз?» «Честно», — покачал головой Джек, «сложнее курицы было рубить голову в деревне летом, чем это». Адим усмехнулся с блеском в глазах, «даже так?» «Да», — кивнул Джек, «курица была ни в чем не виновата. Она не угрожала моей жизни, не грабила меня и уж точно не предпринимала попытки убийства. Я рубил бедным курям голову только потому, что хотел есть. А тут...» Гюнтер с интересом спросил, «вот так, ты ничего не испытываешь, что убил человека, пусть и плохого? Да и вообще, ты сравниваешь человека с курицей?» Джек нервно усмехнулся, «чувствую гнев, злость и смятение. Если бы этот дурак не попытался меня убить, если бы не попытался отобрать деньги, что были отложены для детей в приюте, то был бы жив, а я не испытывал бы столько негативных чувств. Я сделал все, чтобы оставить ему его же жизнь, но что я могу сделать, если человек сам не желает уходить с миром? Я не собираюсь умирать вот так глупо, только потому что какому-то идиоту не хватало на дозу. Я в этом не виноват, уж точно». Адим был втайне немного шокирован. Он не думал, что Джек переживет это так легко. «И знаешь, Гюнтер, ты был прав». «Что? Ты о чем?» — поднял бровь стеклянный человек. «Если после смерти у человека есть будущее, то смерть и само убийство не так уж и страшны. Если человек попадает в ад за свои дела, то тут я вряд ли виновен. Это не попытка отмазаться, я понимаю, что совершил страшную вещь и уверен, совершу это еще не раз, но если кто-то вновь попытается меня убить, то я нажму на спусковой крючок более решительно. Предел достигнут. Воля 10.11. «Ты снова удивляешь меня, Джек», — ухмылялся Гюнтер. «Поверь, я не специально», — задумчиво ответил Джек. «Я и рад бы дальше носить розовые очки и верить, что мне не придется делать страшные вещи, а только добрые, но от правды не уйти. Я не просто путешественник по мирам с системой, я путешественник с системой зла. Я рад, что ты наконец полностью осознал это», — кивнул Адим. Тем временем Джек уже подходил к Иштар. На улице стоял Хиро и ожидал возвращения своего друга, чтобы позаниматься с ним бегом. «Джек», — поднял Хиро руку, подбегая. «Прости, Хиро, день был тяжелый, сегодня не будем бегать», — с вымученной улыбкой ответил Джек. «Да, ты и правда выглядишь уставшим», — с милым серьезным лицом сказал парень, а затем солнечно улыбнулся. «Тебе нужно больше отдыхать, босс. Иди поспи, я воспользуюсь твоим советом». Уже более искренне улыбнулся Джек и потопал в бордель. С довольным вздохом облегчения Джек завалился в свой большой кожаный стул и положил на стол перед собой пистолет. Несколько минут он просидел в кресле с закрытыми глазами, пока тихо не сказал: «Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 8160, проворство – 10200, живучесть – 6120, восприятие – 15300, разум – 12240, воля – 11220, либидо – 120, очки зла – 200. Задание. Приручение двурукой. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белела Ур. 1. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Контроль тела. Ур. 1-1200. Удивился Джек. Ага. Награда за задание 150. А само убийство человека дало тебе 50 очков. Развел руками Адим. Это неплохо, жаль, ради этого пришлось прибить гребаного наркомана. Горестно покачал головой Джек, а затем сосредоточился и улучшил свою живучесть и два раза повысил либидо. Волна тепла разошлась по телу. Уже привычные изменения снова начали появляться. Самые заметные изменения касались внешности Джека и некоторых незначительных внутренних болячек. Волосы на его голове, ресницы, брови стали гуще и приобрели некоторый блеск. Ногти стали крепче. Кожа очистились, приняв окончательный здоровый вид, лишившись пятен, прыщей и родинок. Волосы, что были ниже шеи, стали еще более редкими и тонкими, почти незаметными. Изменился запах его тела и жидкостей, что это тело выделяло. К примеру, пот Джека теперь более чистый и завлекающий. К тому же, в нем стало больше феромонов. Тело дьявола работало вовсю. Часть скул, что уже имели правильные углы, стали еще более идеальными, даря Джеку мордочку пухленького, милого и невинного дьявола. Если у него и были проблемы с зубами, то они тоже прошли. Прикус стал идеальным, язык красным и чистым. Кровеносные сосуды очистились, стали шире и гибче, особенно это касалось сосудов репродуктивной системы. Гормоны Джека окончательно пришли в норму, а тестостерон, дофамин и серотонин и вовсе были слегка выше верхней грани нормы. Это волшебно, как всегда. Потянулся Джек, наслаждаясь ощущением восстановившихся мышц. Можно потренироваться. Заодно отвлекусь от произошедшего. Переодевшись в спортивную одежду, он спросил: «Кстати, я повысил либидо разом на 2 единицы, но что-то не чувствую изменений». «Пусть ты и повысил эту черту сразу на 2 единицы, но она все еще слишком мала, чтобы ты прям мгновенно, просто так, почувствовал изменения. Подожди немного, и ты почувствуешь изменения». Странно улыбаясь, говорил стеклянный человек. «Ладно», – пожал плечами Джек, неуютно себя чувствуя от улыбки Гюнтера. «Приступим. Считай. Хорошо, 1, 2, 3». Через час Джек закончил тренировку и сходил в душ. Собственно, когда он и выходил из душа, в дверь кабинета постучались. Следом дверь открылась. Посетитель явно не был намерен ждать ответа хозяина кабинета и сразу вошел. Естественно, только один человек в борделе смел так делать. «Беатрис, будь добра подождать, пока я отвечу, прежде чем заходить», — спокойно сказал Джек, упираясь локтями о стол. Девушка раздраженно закатила глаза. Ее явно бесило, что кто-то смеет ее отчитывать, как ребенка, и указывать, что делать. «Я с деньгами». «Хорошо», — кивнул Джек, смотря на Беатрис. «Какая досада, что такое красивое тело досталось такой непростой девушке. Эти бедра, большие упругие груди в корсете, как в обертке, чулочки с подвязками, короткая обтягивающая кожаная юбка, что подчеркивает сочную попу. Пожалуй, внешность этой женщины практически идеальна, насколько я могу пока судить». Гюнтер ухмыльнулся от мыслей Джека. «Я не думаю, что ты сейчас описывал красоту». «Разве?» – удивился парень, ловя себя на мысли, что он действительно особо раньше и не уделял такого внимания упругим достоинствам Беатрис. «Да, то, что ты сейчас описывал, больше подходит под сексуально, а не красиво». Джек на мгновение замер, затем еще раз обвел взглядом Беатрис и мысленно сказал: «Так это и есть плотское желание?» «Не совсем. У тебя только 3 единички в либидо, так что это только начало». Джек мысленно усмехнулся. «Боже, теперь я понимаю, как Беатрис легко манипулирует мужчинами». Гюнтер ответил ухмылкой. Тем временем Беатрис не могла понять, почему ей нравится запах в этом кабинете, что это так странно, вроде и не пахнет, а вроде и да, так интересно. Собравшись с мыслями, она пошла к столу Джека, используя аромасвечи. «Что?» — слегка смутился Джек. «Ну, тут странно пахнет», — сказала она, используя слово «странно» вместо «интересно». «А», — слегка качнул головой он и неловко улыбнулся, Ну, я тренировался только что, так что тут скорее всего пропахло мной. Извиняюсь. Это его запах, удивленно подумала девушка, а затем принюхалась еще раз. Да, скорее всего он говорит правду. Рядом с ним этот запах немного сильнее. Взяв себя в руки, Беатрис вытащила конверт, что был между грудей, и кинула на стол. Вот деньги за сегодня. Конверт приземлился на край стола и упал прямо перед ей, но она невозмутимо развернулась и пошла к выходу. «Стой!» – раздался спокойный голос Джека. Беатрис замерла, а потом повернулась. Джек умиротворенно и даже как-то лениво смотрел на нее. «Подними конверт и отдай его мне нормально». Беатрис дернула бровью. «Ты шутишь?» – с раздражением говорила девушка. «Отнюдь!» – наклонил легонько голову в бок парень. «Подойди, подними конверт и отдай его мне в руки». Грозно выдохнув, Беатрис нахмурилась и потопала к столу. Затем она нагнулась, максимально показывая все свои достоинства, и положила конверт прямо перед Джеком. «Доволен?» «Вполне», — кивнул он и улыбнулся краешком губ немного насмешливо и довольно, что дико бесило девушку. «Я пойду, ага», — кивнул он. Беатрис быстро развернулась и, громко цокая каблуками по полу, вышла. Все это время Джек незатейливо смотрел на ее виляющую попу. «Я уже потихоньку начинаю жалеть, что вложился в эту черту». А Дим развел руками и ухмыльнулся. Неделю спустя в дверь кабинета постучали. Джек замер, отложил ручку и, встав, пошел к двери. «Да?» – спросил он, открыв дверь. На пороге стояла Маргарет. «Босс, вас хотят видеть». Он вздохнул. «Вы опять что-то натворили, и клиент требует деньги обратно?» «Нет, эта женщина просто пришла, заказала выпить, а через несколько минут сказала, что хочет видеть управляющего». Джек удивленно поднял бровь. «Женщины крайне редко заходят сюда, все же у них в ассортименте не было жигала». «Она представилась?» «Да, она назвала себя Реви, глава 19, ковбой». «Реви?» – поднял бровь Джек. «Ага», – кивнула Маргарет. «Хорошо, передай ей, что я сейчас спущусь», – ответил Джек, потирая в смятении лоб. «Что она тут забыла? Возможно, спустя неделю она решилась взять тебя силой?» Поиграл бровями Гюнтер. Джек хотел закатить глаза на подколку Эдима, а потом понял, что не может быть уверен в том, что это невозможно. С этой женщиной нельзя быть уверенным ни в чем. «Хорошо, босс». «И это?» – неловко улыбнулась Маргарет, бегая глазами. «Что такое?» – вопросительно склонил голову Джек. «Все же что-то натворили?» «Да нет же, просто я хотела сказать». «Босс, а чем вы пользуетесь?» – тихо спросила Маргарет. «Что?» – не понял он. «Ну, с тех пор, как вы пришли к нам, в бордель, вы хорошеете день ото дня. Вы уже переплюнули голливудских звезд», – тихо говорила она, будто боялась, что ее услышат. «Расскажите секрет». «А, что едите для этого? Это все ваша диета?» «Да, скажите нам, пожалуйста. Тогда все девочки в борделе станут красивее и доход взлетит», – с блеском в глазах говорила женщина. Джек был смущен. Это не первый раз на неделе, когда ему говорят комплименты женщины. Поначалу он думал, что они просто подшучивают над ним, потом он подумал, что они хотят так подмазаться к своему боссу, но теперь Джек и правда был смущен этим комплиментом. Ему хотелось забежать в комнату подальше от глаз Маргарет. «Вот черт, что мне ответить, то, сказать спасибо, или тоже сделать комплимент, а что насчет секрета, то, я же не могу сказать ей, что у меня есть модификатор тела дьявола, что делает это за меня без всяких там диет и кремов. Да и куда вам красивее, женщины в этом мире и так будто пришли из мужских снов. Привыкай», — пожал плечами Гюнтер. «Это только начало. Этот модификатор сделает из тебя настоящего охотника. У меня нет секрета, Маргарет. Все, что я делаю, это сижу на диете, занимаюсь спортом и просто худею. Если ты думаешь, что в этом виновата диета, то спроси Лию, она в курсе того, что я ел последние 2 недели. Прости, но никакого секрета нет», — неловко улыбнулся Джек. «Вот как? Ну, ладно, жаль, конечно. Просто, скорее всего, вы были всегда красивый, босс, а спорт и диета показали вашу красоту, спрятанную за...» Женщина неожиданно замерла, не зная, как продолжить. «Жиром», — кивнул Джек, называя вещи своими именами. «Ага», — неловко улыбнулась Маргарет. «Ну, вы поняли. Ладно, я пойду передам этой Реви, что вы спуститесь», — быстро проговорила она и торопясь ушла. Джек покачал головой и закрыл дверь. Он пошел к своему столу, чтобы взять пистолет. «Ты говорил о том, чтобы сделать меня охотником? Боюсь, не выйдет. Я ведь говорил, что у меня другие цели. Добрые дела гарему не мешают. Пожал плечами Гюнтер с улыбкой, старая поговорка попаданцев. Ага, закатил глаза Джек, к тому же, я учел то, что ты не собираешься целенаправленно бегать за юбками, поэтому ты другой подтип охотника, более ленивый, но и более результативный. Что ты несешь, усмехнулся Джек, беря пистолет. Пока другие бегают в поисках добычи с копьем наперевес, ты расставляешь ловушки, точнее ты сам становишься одной большой ловушкой, Джек, ты будешь подобно Диане, она же Венерина мухоловка, завлекать жертву и съедать ее, с ухмылкой говорил господин зеркало, почти напевая. Джек резко остановился, погоди, да, ты будешь красивым, прекрасным цветком с неописуемым ароматом, который будет коварно ждать, когда жертва подойдет достаточно близко, чтобы попасться в сети. Таково тело дьявола, таково тело одного из величайших искусителей, с довольством рассказывал Дим. Ах ты знал, что я не буду бегать за женщинами, ты специально усложняешь мой путь к добрым свершениям, обвинительно говорил Джек, мысленно тыкая в Гюнтера пальцем. Ага, довольно кивнул господин зеркало, ты даже не пытаешься отмазаться, качал головой он, я еще и либидо как назло поднял, это нужно было сделать, ведь в следующем мире у тебя, скорее всего, будет новое тело с нормальным либидо, так что лучше уж сразу подготовиться к этому, не находишь, пожал плечами Гюнтер, да, тут трудно не согласиться, покачал головой Джек, но знаешь, в отношении Реви у меня нет чувства, что я охотник, я чувствую себя лишь жертвой, а Дим развел руками, ну, у всего есть минусы, например, без должной силы, ты становишься жертвой, а не охотником, в принципе таковы правила вселенной, когда же я добьюсь силы, чтобы не чувствовать себя жертвой, скорее всего никогда, с умным видом сказал Гюнтер, на каждую гору найдется гора повыше, да и тебе еще рано о таком думать, ты сейчас даже не гора, а равнина, Джек закатил глаза. Статус, система зла, характеристики, сила, 8160, проворство, 10200, живучесть, 7140, восприятие, 15300, разум, 12240, воля, 11220, либидо, 360, очки зла, 0, задание, приручение двурукой, цель, Ребекка ли должна полюбить пользователя, награда, модификатор, глаза Белелаур, 1, модификаторы. Непоколебимый разум, ур, макс. Тело дьявола, ур, макс. Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 1-1000. К сожалению, даже несмотря на то, что Джек начал тренироваться еще усиленней, ему не удалось поднять ни одну из черт, хотя он чувствовал, что скоро должна улучшиться сила и проворство. Да, он не забросил свои тренировки с бисером, поэтому почти все девочки в заведении обзавелись браслетиками. Также вес Джека уменьшился на целых 15 килограмм. Это просто чудовищная цифра для обычного человека, которая принесет очень много осложнений, но разумеется его это не касалось. Поскорее бы стать этой горой. Ты знаешь, как быстро заработать очки зла. Пожал плечами Адим. Джек покачал головой и спокойно вышел из кабинета. Привычные звуки смеха и запахи алкоголя вперемешку с аромасвечами встретили его. Сначала Джек облокотился на ограждение и посмотрел вниз на первый этаж. Было несложно найти Реви. Бутылка рома, дымящая сигарета и полупустой стакан. Она незаинтересованно осматривала бордель, облокотившись локтями о барную стойку. Затем, будто почувствовав на себе взгляд, она резко подняла голову и посмотрела на Джека. На ее лице быстро расцвела ухмылка, а указательный палец поманил управляющего Иштара. Джек мысленно простонал и пошел к лестнице. Там он спустился на первый этаж, привлекая внимание. Многие гости приглашали его выпить с ними, но он вежливо отказывался. Наконец он дошел до двурукой. «Ты хотела меня видеть?» – осторожно спросил Джек. Однако Реви не ответила на вопрос. Вместо этого она ухмыльнулась. «Боже правый, кто бы мог подумать, что тот самый добрый невинный мальчик будет управляющим одного из самых популярных борделей в Руанапуре?» Джек вздохнул. «Ты по делу или как?» Реви допила ром и сказала, «Мне нужен переводчик. На нас недавно напали какие-то китайцы, и это явно было спланированное нападение. Мы повязали одного, однако нам нужен тот, кто переведет его лепет. И как вы узнали, что я переводчик?» Непонимающе поднял бровь Джек. «Мы связались с балалайкой, она посоветовала тебя. Все просто. Пожала плечами Реви, платим 500 баксов, просто за то, что ты будешь переводить то, что мы будем выбивать из него». Джек поморщился, не хотелось бы связываться с пытками. Реви усмехнулась, какие пытки, Джеки, мы просто немного побьем его и все. Думаю, не придется использовать более радикальные методы. Прищурилась она. Так что идет, легкие деньги, Джеки. Джек задумался. Ему немного не хотелось связываться с пытками и с этой женщиной тоже, хоть та ему и симпатична. Ищите другого. Покачал голый Джек. Не хочу ввязываться в подобное, да и деньги мне не нужны. Риви оскалилась, догадывалась, что деньги тебя не завлекут. Ты все-таки хорошо устроился и такие мелкие деньги тебе явно не нужны. Знаешь, Эда мне кое-что рассказала. И что же? Смущенно спросил Джек. Он и правда не мог вспомнить, что же такого он мог рассказать монашке. Риви затянулась и, выдыхая дым, с улыбкой сказала: «Ты почти каждый вечер закупаешь у нее патроны для тренировок в стрельбе. Делаешь ты это уже на протяжении 2 недель, а значит, пока недоволен результатом. К чему ты клонишь?» Поднял бровь он. «Все ты понимаешь, Джеки. Хочешь вместо этих 500 баксов, я буду неделю тебя тренировать в стрельбе, а?» Ухмыльнулась она, крутя пистолет на пальце. «Легендарная двурукая будет учить тебя стрелять целую неделю, и будь уверен, она сделает под конец недели из тебя настоящего ковбоя. Что скажешь?» Это уже интересно», — задумчиво кивнул Джек. «Задание ковбой получено. Цель – пройти тренировку Риви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Адиим», – протянул недовольно Джек от искушения, под хихиканье господина зеркала. «Я не хочу связываться с ней, но такая выгода». «Хорошо», — сквозь зубы сказал Джек, — «я согласен. Ближе к вечеру ты будешь меня тренировать 2 часа в стрельбе целую неделю». «Отлично, Джеки. Я знала, что могу рассчитывать на тебя», — ухмыльнулась Риви и протянула руку Джеку. Со вздохом он пожал ожидающую ладонь Риви. «Когда пойдем?» «Сейчас», — кивнула в сторону выхода девушка. Глава 20. Пытки. «Сейчас», — удивился Джек. «Ага». Затянувшись, ответила Риви и выпустила дым изо рта. «Тянуть нет смысла, у нас этот пленный уже 3 дня тусит, и это начинает надоедать». «Хорошо, пошли». Подумав, кивнул Джек и повернул голову в сторону Лии, что неподалеку протирала стаканы. «Я отлучусь, не переживайте, босс, с Иштаром ничего не случится за время вашего отхода», — ухмыльнулась Лия, прикрыв один глаз. «Пошли», — улыбнулась Риви, хлопнув Джека по спине, подгоняя.